«Теория развития органического мира» у Дарвина, «Фауст» у Гёте, «Условные рефлексы» у Павлова. У Ильичева гения есть тоже имя. Октябрь — это Ленин. Брест — тоже Ленин. Петр вернулся домой в 1:00 и никого не застал. Наверное, мать поехала на Охту за хлебом. Засыпая, Петр вспомнил холодноватые сумерки кабинета Ленина, мерзнущие руки Чичерина, гремящий наперекор холода и усталости шаг Владимира Ильича. И эти слова Ленина о блокаде военной и дипломатической, обращенные к Чичерину. Нет, для Ленина Чичерин был не просто более профессионален, искушен, опытен, неизмеримо более соответствен. Быть может, благодаря своему происхождению и даже опыту жизни для общения с тем миром. Психологически человек такого типа, как Чичерин, мог рассчитывать на известное доверие того мира. Репнинская проблема. Но не только это, как думает Петр, определило решение Ленина, и, наверное, не столько это. Брест оставался самой больной болью России. Еще предстояла наижесточайшая борьба, и Ленин хотел, чтобы рядом был человек, который и во взглядах на брестскую проблему был бы его единомышленником, а не антагонистом. Петр проснулся, когда окна были занавешены тьмой, и где-то в другом конце дома неожиданно громко стучали часы, как стучат только на рассвете. Поезд уже отошел, когда принесли отпечатанный на машинке список делегатов и экспертов. Белозец пробежал список. Соловьев Леонов, человека с такой фамилией Петр знал в Одессе. Роман Соловьев занимался самообразованием и не без помощи немцев-колонистов, живущих на север от Одессы, учил язык. Петр помнит, что был он долговязым, сероглазым, ходил в льняных косоворотках, расшитых болгарским крестом, и любил цитировать Ницше. Бывая в Одессе, Петр видел его и в 12-м году, и, кажется, в 13-м. В 15-м его уже не было, говорили, уехал в Америку. Воспоминания, точно костер на ветру, разгорались все ярче. Новые детали возникали в памяти. Петру хотелось повидать Соловьева Леонова, и он пошел по вагону. Однако ни бороды, ни льняной косоворотки, ни, как показалось Белодеду, серых глаз он не приметил. «Очевидно, это какой-то другой Соловьев», — сказал себе Петр, и перестал думать. Костер так же быстро погас, как и разгорелся. Поздно вечером в дверь купе кто-то постучал, постучал настойчиво. «Простите, не здесь ли товарищ Белодед?» «Да, пожалуйста». Видно, человек обладал здоровьем завидным. Рука с такой силой рванула вагонную дверь, что та чуть не сорвалась с колесика. «Петро!» Конечно же, это был Соловьев Леонов. Разумеется, без бороды и льняной косоворотки, но все остальное было при нем. Первые полчаса беседа развивалась стремительно. Сшибались имена, годы, города. Потом неожиданно вторглось молчание. «Как там за Большим морем?» — наконец спросил Петр, подвигаясь к Соловьеву и чувствуя плечом упругое плечо. «Как Америка?» «Новый свет, новый», — подхватил Соловьев. «Нет, не другая сторона Земли, другая планета». «Погоди, а ты Троцкого на той планете не встречал?» Соловьев внимательно посмотрел на Петра. «А ты откуда знаешь?» «Встречал». «Ну и как он там?» Соловьев удерживал плечо у плеча Петра. «Знаешь, Петро, Троцкий, это не так просто». «Я и сам догадываюсь, непросто», — сказал Петр. «Но все-таки как он?»